Когда на фоне заиграла гитара, Чжао-Лэй вдруг осознал, что его спина полностью пропиталась потом. Эта история фактически достигла своего апогея, и игроки многое испытали, как и Джо и Лейли, которые стали намного ближе друг к другу. От безразличия в начале, до постепенного доверия, которое вскоре переросло в абсолютную уверенность в друг друге. Хоть Джо был серьезно ранен, Элли вовсе не бросила его, а вместо этого заботилась о нем, что заставило Джоэла начать думать о ней как о своей биологической дочери. Разговоры между ними двумя сильно изменились, и любой мог сказать, что Джоэл начал относиться к Элли как к своей семье. К этому времени у игроков оставалась только одна цель – сопроводить Элли к цикадам для разработки вакцины против вируса. Когда они наконец прибыли к больнице, о которой говорилось в записях, уже наступила весна. В развалинах города было множество разных животных. По дороге они даже встретили жирафов, которых им удалось погладить. Это была очень нежная сцена. Хотя она была очень короткой, она оставила очень глубокое впечатление на Чжао-Лэя. В других играх про зомби-мир в итоге становился черно-белыми, так как разлагающиеся зомби приносили в мир только разрушение и хаос. Но в игре The Last of Us, поскольку вирус являлся разновидностью грибка, он не представлял угрозы для растений и животных, из-за чего 20 лет спустя после того, как вирус вспыхнул, природа и животные оккупировали некогда заселенную людьми территорию. Наряду с мелодичной и успокаивающей мелодией, у Чжао-Лэя появилось чувство, что из-за того, что они пережили столько болезненных моментов ранее, история все-таки завершится красивой концовкой. В конце концов, прекрасная земля, зеленая трава, пышные деревья, жирафы, все говорило о наступлении хороших времен. Два человека умело сотрудничали друг с другом и двигались по городу, населенному зомби. Пройдя через множество опасностей, они, наконец, смогли дойти до базы цикад. Когда Джоэл очнулся, Марлин была рядом с ним и сказала, что с Элли все было в порядке, и спросила, как им удалось пройти такой длинный путь. Джоэл сказал, все она, целеустремленная девка, может это судьба. Джоэл хотел встретиться с Элли, но в этот момент Марлин сказала Джоэлу правду. Грипп кордицепс претерпел мутацию в голове Элли, из-за чего она и была невосприимчива к вирусу. Врачи уже готовились удалить грибок, с помощью которого они смогут создать вакцину. Реальность происходящего уничтожила нежную завесу. Джоэл столкнулся с трудным выбором, либо позволить Элли умереть, но дать им разработать вакцину, либо спасти Элли, поставив безопасность всего человечества под угрозу. В конце концов, исключение в виде невосприимчивости к вирусу – это всего лишь исключение. Было очень вероятно, что они никогда не смогут найти следующего человека, у которого будет иммунитет к вирусу, как у Элли. Джоэл выбрал последнее без малейших колебаний. Выхватив оружие, он заставил солдата сказать, где операционная, после чего добил его. Пробираясь к операционной сквозь других солдат, Чжао-Лэй никогда еще не чувствовал себя таким уверенным. Его не волновал ни конец света, ни вакцина. Он просто хотел спасти Элли и уехать отсюда. Чжао-Лэй чувствовал то же самое, что и Джоэл, потому что в этом долгом путешествии они так много пережили вместе, и они обрели еще более крепкие узы, чем были у семьи. Джоэл уже испытал боль от тяжелой утраты, поэтому он точно знал, что смерть Элли будет означать для него. Итак, он, не колебаясь, решил убить всех ради Элли. По дороге к операционной Джоэл обнаружил две записи, в которых подтверждалось, что Элли действительно подходила для разработки вакцины. В это время зазвучала знакомая мелодия, и глаза Чжао-Лэя увлажнились. Пока он шел туда, ему казалось, что он видел то, как Джоэл и Элли постоянно опирались друг на друга в этом непростом времени. Вспышка вируса и разрушение цивилизации могли быть концом света, но для Джоэла произойдет настоящий конец света, если Элли умрет. В конце, уже выйдя из лифта на парковку, Джоэл встречает Марлин, лидера цикад, в то время как у него на руках находится Элли, а Марлин держит в руках пистолет. Ее не спасешь, допустим, ты выберешься, рано или поздно ее разорвут щелкуны, или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать, это ее выбор, ты ведь знаешь. Слушай, ты можешь поступить правильно, и не будет больно. Джоэл ехал по дороге на машине, глядя вдаль. Вдруг на заднем сиденье проснулась Элли и спросила, что это за ночнушка. Пока не вставай, отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад, оказывается, таких как ты много людей с иммунитетом не один десяток, и от них никакого толку. Они бросили попытки создать вакцину. «Мы едем домой. Прости, выстрел». Джоэл положил Элли на заднее сиденье машины и закрыл дверь, после чего подошел к Марлин. «Нет, не стреляй. Отпусти. Ты будешь ее искать». С этими словами он направил на ее голову дуло пистолета и нажал на курок. «Ну, вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. Угу. А тут красиво. Да, да». Проникнув сквозь ограждение, Джоэл с Элли начали идти сквозь лес и вскоре пришли к базе Томми. Когда до базы оставалось всего пару метров, Элли окликнула Джоэла. «Погоди, в Бостоне, когда меня цапнули, я была не одна, мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть, она сказала, давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе, это так романтично. Вот я и жду до сих пор, Элли». Ее звали Рейли, она умерла первой. Потом Тесс, потом Сэм. «Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я тоже не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто, надо идти вперед, искать за что сражаться. Знаю, что ты не это хочешь услышать, но, поклянись, поклянись, что все, что ты сказала, цикад, правда». Джоэл посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Клянусь, конец». Джоэл и чувствовал, как быстро билось его сердце. Это был первый раз, когда у него было такое странное чувство после окончания игры. Глядя на список тех, кто работал над этой игрой, Джоэл и понял, что эта история подошла к концу, но у него было слишком много мыслей. Каждый персонаж и каждый сюжет имел свой собственный глубокий смысл, но, очевидно, это была противоречивая история. Игра The Last of Us не дала игрокам возможность выбрать концовку, не сделала многосерийную историю, это словно был фильм, что рассказал хорошую историю, в котором персонажи придерживались своего собственного креда. На сердце Чжайлия было слишком много слов, которые он хотел сказать, но он просто не мог вымолвить и слова. Но он понял, что The Last of Us определенно будет признана настоящим шедевром. Глава 765. Гром среди ясного неба. Прохождение игры The Last of Us занимало в основном около 10 часов. Если игрок играл на легкой сложности и до этой игры сыграл в пару-тройку других игр, он сможет пройти ее за часов 7-8. Чжайлэй провел целых 2 дня в магазине видеоигр, прежде чем, наконец, смог полностью пройти игру The Last of Us, но для него это двухдневное путешествие, казалось, длилось очень долго. История, о которой рассказывалось в игре, раскрывалась на протяжении игрового года. К тому же все начинается на восточном побережье Соединенных Штатов и заканчивалось все на прямо противоположной стороне. По сути, он почти что пересек Соединенные Штаты Америки от одного до другого конца. И во время игры он успел увидеть все времена года, лето, осень, зиму и весну. Разные времена года, разные карты, разные враги, неожиданное начало и логичный конец сюжета. Оглянувшись назад на это путешествие, Чжайл и обнаружил, что, похоже, каждая часть этой истории имела свой смысл, и ни одна из них не была лишней. Когда Джоэл сбежал из штаб-квартиры цикад, держа на руках бессознательную Элли, Чжайл и, казалось, вернулся к первоначальной сцене. В то время, когда Джоэл держал на руках свою дочь, Сару. Это были разные сцены, но они казались ему знакомыми. Это дало Чжайлу ощущение, что он словно находился в другом мире, как будто он действительно путешествовал с Джоэлом и Элли и пережил их приключения в этом отчаянном мире. Чжайлу с трудом выполз из виртуальной капсулы. Он не мог подобрать слов, которые могли бы описать The Last of Us. Единственное, что он мог сказать, так это то, что это была просто богоподобная игра. «Босс, сможешь выдать мне The Last of Us?» – спросил Чжайл Эй. Чень Мо посмотрел на него. «Тебе нравится эта игра? Она, конечно, хорошая, но происходящее в ней не слишком хорошее. Как на это ни посмотри?» Чжайл Эй рассмеялся. «Все в порядке, у меня родился сын. Кроме того, пройдя ее, я, наверное, буду лелеять свою хорошую жизнь». Чень Мо кивнул. «Ну, на самом деле я хотел подарить тебе другие игры, но так как тебе нравится The Last of Us, она скоро появится на твоем аккаунте. Я надеюсь, что ты сможешь быть хорошим отцом, как Джоэл. Жизнь никогда не бывает легкой, но семья поддерживает нас на пути к лучшему будущему». Чжайл Эй кивнул с улыбкой. «Спасибо, босс. Мне очень понравилась эта история. Я буду экономить и куплю виртуальную капсулу, чтобы моя жена смогла поиграть в эту игру». Чень Мо улыбнулся. «Тогда тебе придется много работать, виртуальная капсула стоит недешево». В магазине видеоигр Чень Мо почти все игроки, сыгравшие в игру The Last of Us, были тронуты ее сюжетом. Фильмы или книги, Многое не могло быть воссоздано в таких произведениях искусства. Многие вещи могли быть хорошо представлены только в играх, поскольку в игре игроки действительно могли взаимодействовать с персонажами, ощущение погружения становилось невероятно сильным. Многие игроки считали, что эта игра действительно достойна того, чтобы ее называли девятым искусством. Сюжет, декорации и музыка в The Last of Us, все это можно было признать шедевром. Подобно Чжайлю, было множество игроков, которые после прохождения решили оставить эту игру, но также были и игроки, которые решили пройти ее на более высокой сложности после своего первого прохождения. Когда сюжет этой игры подошел к концу, разум и мысли Чжайлю словно прошли через крещение, и ему нужно было расслабиться и отдохнуть. Поскольку сюжет игры The Last of Us – это процесс постоянного затягивания и постоянного накаливания духа игрока, всевозможные напряженные сражения и жестокие истории постоянно показывались по мере прохождения игры, что стимулировало эмоции игроков. Тон игры непрерывно повышался, и, наконец, концовка игры накалила градус происходящего до невероятного уровня. После того, как игрок проходил эту игру, было вполне нормально, что он останавливался и делал передышку. Особо стойкие игроки решались бросить вызов более высокой сложности, а некоторые игроки просто хотели пережить эту историю с самого начала и найти то, что они могли пропустить по мере прохождения. Хотя подобные линейные игры были известны многим как игра на одно прохождение, в The Last of Us все равно стоило поиграть во второй раз, потому что после своего первого прохождения игроки обнаруживали то, что не замечали при своем первом прохождении. Обычно игроки после своего первого прохождения решались быстренько пронестись по игре, игнорируя сюжет, но в The Last of Us суть не лежала на поверхности, многое было скрыто в деталях и мелочах. Когда многие игроки проходили ее по второму разу, они находили подсказки, что делало всю историю более полной и ясной. Каждый игрок играл в игру по-своему. В конце концов, один мог обыскивать уровень до того момента, пока не найдет каждую деталь, в то время как второй просто-напросто пропускал все кат-сцены и несся вперед. Однако каждый мог сказать, что даже второстепенные персонажи, похоже, имели свою собственную предысторию и не были простыми болванчиками. В этом отчаянном мире они были либо жестокими, либо хитрыми, либо у них все еще была совесть. Не было абсолютного добра или зла. Каждый действовал на основе своего собственного кодекса поведения. Поиграть в The Last of Us можно было, но на этот раз ни один стример не мог стримить игру The Last of Us. На первое время, по крайней мере, пока она не появится в продаже, никакие материалы из игры не смогут просочиться в сеть, ибо на всех лежало эмбарго, за нарушение которого в отношении нарушителя вводились серьезные санкции. В отличие от игры Uncharted, The Last of Us – это игра, которую нужно было проходить самому. Только когда игрок сам сыграет в эту игру, он сможет понять ее прелесть. Из-за эмбарго ни один материал из игры The Last of Us не появился в интернете. Это создало очень странную ситуацию, когда в нее вроде бы мог сыграть любой желающий, но никаких стримов или видео о ней в интернете не появлялось. У игроков не было никакой информации об игре, кроме как синематика. Не было ни стримов, ни записей, ни спойлеров. Многие думали, что смогут увидеть смысл игры после запуска демо-версии, но до сих пор ничего не было опубликовано. Игра The Last of Us все еще находилась под завесой таинственности, и основная масса игроков вообще ничего не могла о ней узнать. Многие были озадачены. Глава 766. Гром среди ясного неба. До релиза двух конкурирующих игр оставалось всего ничего. В интернете появлялось все больше и больше отзывов об игре The Last of Us. В конце концов, все больше и больше игроков посещали магазин видеоигр Chainmo. Но эти игроки, похоже, сговорились. Когда кто-то спрашивал об игре The Last of Us, они зачастую писали только богоподобное, нужно купить, очень крутая и так далее, но никаких объяснений после этих слов не следовало, как и подробностей. Это заставляло многих игроков испытывать сильное любопытство к игре, но также заставляло многих игроков думать, что с игрой что-то было не так. Почему все вели себя так странно? В нее мог сыграть любой желающий, но почему она все еще была покрыта завесой тайны? Ладно, держите это в секрете, я просто не куплю ее, когда она выйдет. Когда объем продаж будет ужасающе низким, посмотрим, кто будет плакать, так думали многие игроки. На самом деле игроков с подобными мыслями было довольно много, и многие из них выливали свой гнев в интернете. В конце концов, В наши дни голодный маркетинг уже давно стал табу, потому что многие люди хорошо понимали, что такой ход для продвижения своего продукта не означал, что конечный продукт был очень хорош. Игроки, которые уже сыграли в The Last of Us, зачастую писали нечто подобное. «Братья и сестры, мы не спойлерим ради вашего же блага, поверьте мне, если кто-то заспойлерит вам сюжет этой игры, это будет действительно ужасающая потеря. В любом случае, я могу гарантировать, что вы не пожалеете, если купите ее». Ошеломляющее количество похвалы в интернете озадачивало многих игроков. Они все, армия троллей Ченьмо, игра The Last of Us вот-вот выйдет вместе с игрой Lost Leaf, но он действительно надеялся нагнать популярности за счет своих верных фанатов, но на следующий день произошел неожиданный поворот. Внезапно в интернете, как гром среди ясного неба, появилось большое количество обзоров на игру The Last of Us. Отечественные игровые СМИ, почти все без исключения, дали ей самую высокую оценку с точки зрения сюжета, музыки, графики, подачи персонажей и так далее. Их обзоры были полны красивых слов. Многие СМИ использовали при описании этой игры такое слово, как «невероятное». Именно тогда многие поняли, что, как оказалось, Ченьмо также отправил доступ к своей игре всем игровым СМИ. Оценка отечественных игровых СМИ заставила многих игроков поверить в The Last of Us, но многие игроки все еще были полны недоверия. В конце концов, отечественные игровые СМИ всегда отдавали предпочтение играм Ченьмо, так как он являлся самым известным геймдизайнером Китая, поэтому никто не мог сказать, сколько правды было в их обзорах. Более того, некоторые отечественные игровые СМИ были заподозрены в коррупции, и многие игроки, которые любили теории заговора, считали, что эти оценки были куплены. Но по лицам подобных игроков похлопали быстрее, чем ожидалось. В течение нескольких часов после того, как отечественные игровые СМИ опубликовали свои оценки, зарубежные игровые СМИ также выпустили свои обзоры с оценкой этой игры. На этот раз все игроки были ошеломлены, потому что оценки, выставленные иностранными СМИ, по-прежнему в подавляющем большинстве случаев выставляли игре 10 из 10. Даже такое авторитетное СМИ, как ТГН, выставило ей оценку в 10 баллов. Конечно, было несколько игровых СМИ, которые выставили этой игре оценку в виде 9.2 или 9.5 баллов из 10, но ни одно СМИ не выставило этой игре оценку ниже 9 баллов. И если игрок смотрел на обзоры только самых авторитетных игровые СМИ, их средняя оценка будет еще более удушающей, потому что все они выставили этой игре 10 из 10. Обзор от ТГН не был большим, всего лишь пару абзацев, но прочитав их, многие были ошеломлены. Игра The Last of Us – потрясающий шедевр. Это одна из лучших виртуальных игр на сегодняшний день. Она, несомненно, будет признана классической игрой, в которую должен будет сыграть каждый. Плюсы. Фантастический сюжет. Захватывающая и подробная игровая среда. Очень хороший дубляж персонажей и прекрасный звуковой дизайн. Чрезвычайно изысканное качество изображения, унаследованное от игры Uncharted. Несравненный дизайн игрового процесса и полное раскрытие персонажей. Постоянные чувства тревоги и неизвестности, которое поглощает вас с головой. Минусы. Нет. Обзоры от других авторитетных игровых СМИ были аналогичны. Игроки, которые думали, что отечественные игровые СМИ решили раздуть популярность игры, мгновенно получили удар по своим лицам, так как зарубежные игровые СМИ были еще более безжалостными, чем отечественные игровые СМИ. Те игроки, которые безоговорочно доверяли Ченьмо и верили в The Last of Us, устраивали пиры, и многие из них даже не ложились спать допоздна, чтобы дождаться новых отзывов иностранных игровых СМИ. Каждые обзоры с максимальной оценкой в одно мгновение переводились мастерами своего дела и появлялись на Вейбо и других популярных сайтах. Вау, даже ТГН поставила ей десятку. Где все те, кто говорил, что Ченьмо решил подкупить игровые СМИ? Выйдите и скажите, что он подкупил и ТГН. Пока кто-то ставит этой игре десятку, в их глазах это СМИ будет являться подкупным и нечестным. Эта игра действительно шедевр? Если да, то почему Ченьмо запретил хоть как-то продвигать ее? Он не боится, что продажи этой игры будут катастрофически низкими. Ченьмо продумал все наперед. Он заранее отправил копию игры во все игровые СМИ для оценки. Зачем ему обычная реклама? Такая реклама является самой лучшей. Хотя я был очень недоволен этой таинственностью, что окутывала игру, теперь я счастлив, что не увидел спойлеров. Ну, раз уж ее настолько сильно хвалит, я куплю ее. Раньше было много игроков с холодной ироничной ухмылкой на лице, которые говорили, что отечественные игровые СМИ были подкуплены, но с выходом зарубежных обзоров, особенно после выхода обзоров от самых авторитетных игровых СМИ, почти все они лишились дара речи. Независимо от того, насколько богат был Чэнь Мо, разве он мог подкупить настолько авторитетные игровые СМИ, причем всех до единого, такого количества ослепительных десяток было достаточно, чтобы доказать, что, во-первых, игра The Last of Us, несомненно, является шедевром. Многие сомнения исчезли, потому что все игроки, которые ранее сыграли в The Last of Us, всегда хвалили ее. Даже консервативные игровые СМИ с трудом находили 1-2 недостатка. Такой резкий поворот произошел слишком быстро, и многие даже не успели отреагировать на такую резкую смену хода событий. С самого начала публикации о скором выпуске новой игры Чэнь Мо реакция игроков была очень слабой, так как у этой игры почти не было рекламы, из-за чего многие ошибочно подумали, что это будет проходная игра от Чэнь Мо. Сокрытие любой информации об этой игре сделало многих игроков несчастными и заставило думать, что Чэнь Мо решил прибегнуть к маркетинговому голоду. Но с выходом всех этих обзоров продолжать думать также было как минимум странно. Весьма вероятно, что Чэнь Мо планировал сделать это в течение длительного времени. Это поставило игру Lost Leaf в крайне неловкое положение, потому что она все еще не вышла на рынок, но ее прямой конкурент уже получил наивысшую оценку почти ото всех основных СМИ. Глава 767. Уникальная акция. Эта внезапная куча оценок поставила компанию Я в очень неловкое положение. Особенно Джоша Уилсона, который до этого дня был полностью уверен в своей игре. Что случилось? Самые высокие оценки. Впервые Джош Уилсон подумал о том, что этот мир сошел с ума. Игра Lost Leaf и игра The Last of Us должны были выйти в один день, и из-за этого разум Джоша Уилсона начал метаться то в одну, то в другую сторону. Как закаленный геймдизайнер, он чувствовал себя очень неловко и даже плохо из-за такого количества максимально возможных оценок. Он очень ясно понимал, что такое количество максимально возможных оценок означало, что эта игра – шедевр, признанный всеми, и что эта игра войдет в историю. Если он выпустит свою игру, которая была прямым конкурентом игры Чэнь Мо, даже Будда не сможет спасти его детище. Джошу Уилсону было трудно себе представить, что это была за игра. В истории действительно было несколько прекрасных шедевров, но эти игры были относительно старыми. Сегодня, с таким быстрым развитием индустрии, если вы оглянетесь назад и посмотрите на так называемые шедевры прошлого, вы обнаружите, что они полны недостатков. Они зачастую вносили прорывный вклад в развитие индустрии на том конкретном историческом этапе, поэтому они и получали титул шедевр. У Джоша Уилсона было множество классических игр, но, с его нынешней точки зрения, его лучшая игра, несомненно, была игрой Lost Leaf. В конце концов, концепции и уровень дизайна Джоша Уилсона постоянно совершенствовались, и последующие игры определенно превосходили предыдущие. Даже игра Dark Souls, которой в прошлом году удалось взять награду в виде игра года, было трудно сказать, что она была совершенна и в ней не было изъянов. Оценки, выставленные игровыми СМИ, в основном составляли около 9 баллов, что означало, что игра Dark Souls открыла для индустрии новый жанр, который является полностью законченным, но это все еще не та игра, которая удовлетворит предпочтение каждого. Было множество игроков, которым совсем не нравилась игра Dark Souls, но игра The Last of Us – это совсем другого поля ягода. Эта игра была предназначена для всех игроков, будь то юноша, мужчина среднего возраста или бабушка, любой мог провести время в этой игре и пройти ее. Именно из-за этого она смогла получить максимальную оценку от огромного количества игровых СМИ. Джош Уилсон не мог не спросить себя, смогу ли я получить такие же оценки для Lost Leaf. Он надеялся, что сможет, но ему было ясно, что вероятность этого была почти равна нулю, и его ожидаемая цель – получить оценку в виде 8-5 баллов от более авторитетных игровых СМИ, включая TGN. Если она получит оценку около 9 баллов и выше, он отпразднует это открытием шампанского. В конце концов, если оценки его игры превысят 9 баллов из 10, он сможет получить награду в виде игры года. Однако не стоило забывать о том, что игра Uncharted в общем целом имеет оценку в около 9 баллов, а игра The Last of Us вообще имела среднюю оценку в почти что 10 баллов. Самое интересное, что обе эти игры были разработаны одним и тем же человеком. Хотя Джош Уилсон прошел игру Uncharted, он должен был признать, что графика и геймплей игры Uncharted были пиковыми на данный момент. Он мог создать игру, в которой был сюжет получше, но в общем целом он не сможет превзойти игру Uncharted по части геймплея. Сейчас для него наступили темные времена. Так как игра The Last of Us получила настолько хорошие оценки, его игра, несомненно, будет разбита в пух и прах. Очевидно, что одна и та же тема двух игр несомненно приведет к тому, что эти две игры будут сравнивать. Около пары дней ожидания официального выхода игры, это было мучением для многих игроков, которые с нетерпением ждали выхода игры The Last of Us. Как только все игровые СМИ опубликовали свои оценки, вопрос о том, покупать или нет The Last of Us, кажется, больше не был вопросом. Единственная проблема заключалась в том, сможет ли их кошелек сказать им да при покупке этой игры. Кошельки многих игроков были опустошены игрой Uncharted незадолго до этого момента. И на этот раз, столкнувшись с выходом трех ожидаемых продуктов, которые должны были выйти в один и тот же день, многим действительно хотелось заплакать. Черт, что же выбрать? Игра Uncharted получит пару DLC, говорят, что каждый из них можно было выпустить в качестве отдельной игры. И подумав о разных местах и разных пейзажах, я действительно хочу побывать в разных местах. Но игра The Last of Us получила такие высокие оценки без исключения и была признана многими гигантами как самый настоящий шедевр, в который обязательно должен сыграть каждый. Что мне выбрать? Зачем выбирать? Просто купи все, что в этом сложного. Слишком дорого. У меня нет столько денег. Дорого. Стоимость игры – это не проблема игры, а твоя проблема. Я решил купить The Last of Us. Мне понравилась игра Uncharted, так что я хочу увидеть, насколько эта новая игра превосходит игру про искателя приключений. Я решил купить дополнение для Uncharted, хочу покататься по миру. Стоп, почему никто не собирается покупать игру Lost Leaf? Эта игра же тоже поступит в продажу 15 го числа. Игру The Last of Us оценили почти все на 10 из 10. Тебе все еще нужно обращать внимание на другие игры подобного жанра, имеет смысл. Но игра Lost Leaf очень даже хороша. Хотя оценки игровых СМИ еще не вышли, судя по отзывам игроков, она вполне неплохая, хоть в ней и есть недостатки. Если обычные игроки думали, что в ней были недостатки, то те, кто зарабатывал на жизнь обзорами игр, безусловно, смогут найти в ней множество проблем. Большинство игроков все еще не знало, что за сюжет был в игре The Last of Us, но это не имело значения. Трех слов в виде 10 из 10 уже было достаточно, чтобы они купили ее. И, вероятно, услышав вопли кошельков игроков, Чэнь Мо сказал, что запустит эксклюзивную акцию для игры The Last of Us. Все сразу же навострили свои уши. Многие уже и так решили купить ее, а с учетом скидки или чего-то подобного, разве покупка этой игры с хорошей скидкой не была чем-то, что нужно было сделать? Многие люди задавались вопросом, какая именно это будет скидка. В результате Чэнь Мо опубликовал на своем Weibo сообщение: игроки, купившие игру The Last of Us, получат эксклюзивные обои для своих виртуальных капсул из игры The Last of Us. Ту сцену, когда Элли гладила жирафа. Игроки, те. Акция в виде подарка обоев, которые стоили 10 юней за штуку. Ах, это были эксклюзивные обои, которые можно было получить только за покупку игры. Вот эта скидка, за нее стоит поблагодарить Чэнь Мо. Глава 768. Релиз. Акция Чэнь Мо вызвала у многих игроков желание задушить его, но в конце концов игроки могли лишь со слезами на глазах покупать эту игру. Кто сделал игру The Last of Us такой хорошей, что она получила максимальные оценки? Они могли только заплатить за нее. Более того, обои были эксклюзивными и в скором времени их никак нельзя будет получить, то есть они в ближайшем будущем явно будут стоить больше 10 юаней. Накануне выхода трех гигантов, многие игровые СМИ выпустили свои оценки игры Lost Leaf, которые, как правило, варьировались от 8.3 до 8.7 баллов, и никто не давал этой игре 9 или больше баллов. Одна из наиболее важных причин таких оценок заключалась в том, что рецензенты почти всех игровых СМИ только что сыграли в игру The Last of Us. Очевидно, что по сравнению с игрой The Last of Us, игра Lost Leaf казалась им менее яркой. Хотя главный герой этой игры был своего рода киборгом и мог сделать все, что угодно, При игре за такого персонажа обычному игроку не хватало ощущения реальности происходящего. Хотя бензопила и разные пушки позволяли игрокам убивать зомби очень быстро, на фоне нехватки еды и разных материалов это выглядело как минимум странно. Большое разнообразие зомби сделало игру немного странной. Хотя зомби в игре The Last of Us тоже было приличное количество, в их основе была новая идея и небольшая научная основа. Кажущийся богатым геймплей этой игры на самом деле просто замедлял и прерывал ритм сюжета, что заставляло всю историю казаться затянутой, а эмоции игрока то и дело не достигали нужной кондиции в нужных моментах. Очень политкорректный состав героев первого и второго плана казался слишком вычурным. Когда герой второго плана внезапно умирал, это вовсе не заставляло игроков прочувствовать жестокость этого мира, а скорее было чем-то, что просто должно было произойти. Эти характеристики изначально были одними из преимуществ игры Lost Life, но по сравнению с игрой The Last of Us это стало проблемами дизайна игры. Самое существенное различие заключалось в том, что игра Lost Life вовсе не имела концовку, которая соответствовала политкорректности игры, которая показывалась игроку от начала и до конца игры. Если бы концовка игры The Last of Us заключалась в том, что Элли умерла, чтобы спасти все человечество, то игра превратилась бы в одно большое радужное болото. Но, напротив, в игре The Last of Us не было такого трогательного финала. Главный герой этой игры предпочел действовать в соответствии со своими истинными эмоциями. С определенной точки зрения можно было сказать, что Джоэл – эгоистичный человек. Если бы это была просто концепция в виде «он не стал жертвовать одной девочкой», хотя это могло спасти весь мир, многие люди усомнились бы в ней, ведь такая концепция не соответствовала общепринятой ценности человечества, где спасение пары сотен тысяч всегда было лучшим выбором, чем спасение одного человека. Но самое замечательное в игре The Last of Us было тем, что на протяжении всей игры к ее концу каждый игрок соглашался с выбором Джоэла, и многие признавались, что если бы они были на месте Джоэла, они сделали бы тот же выбор. К черту все человечество, я просто хочу, чтобы Элли выжила. И вот в этом моменте игру The Last of Us действительно можно было назвать шедевром. И это также являлось отражением традиционной преданности человеческой природы. Так что каждый игрок не только мог насладиться удовольствием, но и проходил сквозь духовное крещение. Если измерять игру по простому стандарту, то смысл игры The Last of Us казался очень пустым. Простое описание зловещей человеческой природы в апокалипсисе не подчеркивало истину. Реальность заключалась в том, что человеческая природа была сложна, у каждого были свои маски, свои принципы. Сцена с жирафом в игре The Last of Us стала такой популярной, потому что она подчеркивала теплоту во время апокалипсиса. Совершенно темное и отчаянное время – это не настоящий конец. Независимо от того, где и когда были люди, они всегда будут излучать лучи света, несмотря ни на что. Вскоре игра The Last of Us вышла на рынок. Также в тот же день было выпущено три дополнения к игре Uncharted, и игра Lost Life вышла на рынок. Ранее игра The Last of Us была наименее популярным продуктом из этой троицы, но теперь она стала самой популярной игрой месяца, если не года. Многие игроки не могли дождаться, когда Chain Mo заберет их деньги, потому что даже на сегодняшний момент в сети было не так много информации об игре The Last of Us. Единственная информация об этой игре касалась того, что она была общепризнанным шедевром. После старта продаж в интернете очень быстро разгорелись дискуссии об игре The Last of Us, и популярность этой игры достигла невероятных масштабов. Вначале игроки не думали, что эта игра была веселой или что-то в этом роде. Первое впечатление от этой игры было немного странным, ибо она была немного похожа на игру Uncharted, но по ходу прохождения они вдруг обнаруживали, что они были полностью погружены в эту игру. Многие игроки чувствовали, что эта игра очень угнетала, особенно на средней и поздней стадиях сюжета, но ее напряженный сюжет непрерывно толкал игрока вперед, из-за чего он и не мог остановиться ни на мгновение. К концу игры все подавленные эмоции игроков резко высвобождались. В замешательстве и раздумьях эта игра резко закончилась. Каждый чувствовал, что он словно прожил совершенно новую жизнь. Джоэл и Элли, как и все второстепенные персонажи в игре, казались людьми из плоти и крови, которые были обычными людьми. Многие игроки испытывали невероятные эмоции после прохождения уровня и признавали, что это был действительно шедевр. Многие игроки после ее прохождения понимали, почему почти все игровые СМИ поставили этой игре максимальную оценку. Также было множество игроков, которые оспаривали концовку игры. Они думали, что Джоэл был слишком эгоистичен, но еще больше людей думали, что это был тот выбор, который должен был сделать Джоэл. На самом деле, эту историю нельзя было назвать трагичной, потому что Элли не умерла, и Джоэл и Элли вместе смогли вернуться в город, где было все, что только было нужно. Многие из тех, кто купил игру The Last of Us, начали публиковать скриншоты эксклюзивных обоев из игры The Last of Us с небольшими комментариями. «Спасибо тебе, Чэньмо, за то, что заставил меня пройти такую трогательную игру. Это невероятно. В первый раз я не сожалею, что купил игру. Мой кошелек больше не плачет, он умер славной смертью. Я думаю, что игра этого года уже определена». Глава 769. Продажи. Спустя пару дней после релиза продажи игры The Last of Us вспыхнули и оценки игроков взлетели ввысь, а продажи DLC для игры Uncharted также продавались очень хорошо. Многие игроки выбрали два этих удивительных продукта, и хоть их кошельки были опустошены, это того стоило. На официальном форуме игры Uncharted и других крупных форумах эти три дополнения вызвали бурную дискуссию среди игроков. Многие игроки чувствовали, что Нейтан Дрейк вдруг вернулся и засел в их сердцах. Эти три дополнения описывали предыдущие приключения Нейтана, процесс влюбления в Елену и дружбу между ним и Салливаном. То, что видели игроки, было молодым Нейтаном Дрейком, настоящим исследователем, который был не таким зрелым, но был полон духа авантюризма. Однако это также делало Нейтана Дрейка более цельным персонажем и превратило игру Uncharted в огромное и неразрывное единое целое. Для многих игроков самым захватывающим моментом этой игры является то, что они могут испытать эти несравненные приключения в роли Нейтана Дрейка. Хотя игра The Last of Us охватила почти все новости, форумы и так далее, но дополнения для игры Uncharted были слишком большими, чтобы их можно было пропустить. Так что зачастую сейчас либо говорили об игре The Last of Us, либо об игре Uncharted. Стримеры, которые играли в игру The Last of Us, каждый раз напоминали игрокам перед продолжением трансляции, что им нужно просмотреть сюжет от начала и до конца, но у игры Uncharted не было такой проблемы, и каждый мог насладиться видами, которые то и дело появлялись перед игроком. Хотя эти три дополнения считались дополнениями, по мнению многих они были равны трем обычным играм, и многие могли сказать, что этих трех дополнений было достаточно, чтобы они проходили их до следующего года. О, я нашел гроб Дрейка. Ладно, забудьте. Потрясающе, эти дополнения просто потрясающие. Я нашел тело капитана Дрейка. Вау, убийство этого босса. Погружение в море с сокровищами и картой. Это сокровище Марко Поло. Нейтана избивает человек, который выглядит как злодей. Он должен повзрослеть. Стоп, девушка с черными волосами и Елена. Я чувствую запах грядущей битвы. Ух ты, эта сцена с поездом просто потрясающая. Совершенно безумная и нелепая погоня. Дайте две. Шамбала. Черт возьми, этот вид просто невероятен. Итак, Шамбала настолько прекрасна. Черт возьми, от капитана Дрейка ничего не осталось. Мы прибыли, чтобы обнаружить руины и уничтожить их. Даже самолеты в этой игре взрываются. Дрейк что, любит взрывать все на своем пути? Еще одни руины исчезли. Видимо, мы играем за взрослого любителя взрывать все на свете. Ассоциация защиты всемирного наследия решительно осудила и подала заявку на включение Дрейка в список самых разыскиваемых людей. После выхода этих трех дополнений титул капитана по взрывам был присвоен Нейтану Дрейку, и восторженные фанаты приводили разную статистику. Всего за историю похождения Нейтана было взорвано в общей сложности 6 лодок и 13 транспортных средств, плюс 2 самолета и поезд. Количество разрушенных прекрасных пейзажей и древних руин было неисчислимо. Однако насмешки оставались всего лишь насмешками, и игроки все еще чувствовали себя очень хорошо, когда переживали такое незабываемое приключение. Ознакомившись с содержанием этих трех дополнений, многие игроки смогли лучше понять, почему Нейтан Дрейк решил закончить свои приключения и почему он решил создать полноценную семью. Раньше существовало множество игроков, которые считали, что Нейтан не мог жить обычной жизнью, так как это не соответствовало его личности, но после пережитых приключений все игроки должны были признать, что да, Нейтан должен был уйти в отставку. В конце концов, во всем мире осталось не так уж и много руин, а последующим поколениям что-то доставить нужно было. При двойном успехе игры The Last of Us и дополнений для игры Uncharted продажи игры Lost Leaf были не очень хорошими. На самом деле, Качество игры Lost Leaf было очень хорошим, но разница познавалась в сравнении. Даже сам Джош Уилсон приобрел игру The Last of Us сразу после ее выхода. Он просто хотел посмотреть, действительно ли эта игра была признанным шедевром и заставит ли эта игра утонуть его игру где-то на дне продаж. И пройдя The Last of Us, Джош Уилсон испытал несравненные ни с чем эмоции. Он внезапно понял, что его решения до сегодняшнего дня были слишком громоздкими. Основываясь на традиционной теме зомби, он начал добавлять в свою игру различные, казалось бы, инновационные механики, которые было просто невозможно объединить в единое целое. В игре The Last of Us было не так много новых механик и не так много инновационных решений, все было просто сделано для того, чтобы игра смогла раскрыть историю, и вокруг этой истории были добавлены некоторые, казалось бы, незначительные детали. Однако это сделало игру The Last of Us чрезвычайно обтекаемым произведением искусства, совершенным произведением с меньшим количеством дефектов. После прохождения The Last of Us Джош Уилсон испытывал только эмоции. Похоже, что награда за игру года в этом году не будет иметь ко мне никакого отношения. Как геймдизайнер, Джош Уилсон должен был признать свое поражение от шедевра, который показал ему на его недочеты. Но компания EA не будет так спокойна, как он, потому что две работы, на которые она возлагала большие надежды в этом году, потерпели крах. Прежде всего, игра «Потерянное сокровище» попала под каток игры Uncharted, а игра Lost Leaf попала под игру The Last of Us. Каждый раз, когда компания EA думала, что у нее был выигрышный билет и она наконец-то победила, кто-то бил ее по голове битой и утаскивал счастливый билет. Что касается обычных игроков, то им по большей части было плевать на крах двух игр от какой-то компании. Награду в виде игру года, похоже, в этом году заберет игра The Last of Us. И даже если бы игра The Last of Us не вышла в этом году, с инновациями и цельным сюжетом игры Uncharted она, скорее всего, забрала бы эту самую престижную награду. Глава 770. Детали. Было уже не самое подходящее время для выпуска игр, и в следующем месяце или около того никто не слышал ни о каких играх, что разрабатывались крупными компаниями и готовились к своему релизу. Если вдруг не появится еще какой-нибудь шедевр, игра The Last of Us точно заберет самую престижную награду. Это было уже само собой разумеющимся. Однако не только это потрясло весь игровой мир, но и то, сколько Ченьмо на этот раз сможет забрать наград по той или иной номинации. В прошлом году Ченьмо получил награду «Игра года», награду за отличный дизайн уровней, мировоззрение, сюжет, сложность. В конце концов, в том году вышла игра Dark Souls. Тогда многие люди думали, что он и дальше будет продолжать развивать этот мрачный стиль и двигаться вперед, подминая под себя как можно больше хардкорных игроков. Однако Ченьмо пошел совершенно другим путем. Игра Uncharted переопределила жанр приключенческих тем, в то время как игра The Last of Us переопределила тему апокалипсиса. По сравнению с другими хорошими играми этого года, игра Uncharted и так имела очень высокий средний балл размером в 9 баллов из 10, а если учесть еще и игру The Last of Us. Самое страшное, что он выпустил еще одну игру, которая была на данный момент даже популярнее двух вышеперечисленных игр, PUBG. После того, как PUBG вышла, популярность этой игры непрерывно росла, а доля виртуальных капсул, которые зачастую запускали только эту игру, росла очень быстрыми темпами. Если ни одна другая подобная более мощная темная лошадка не выйдет на сцену, игра PUBG, скорее всего, достигнет популярности игры League of Legends, которая была компьютерной игрой. Даже мобильная версия PUBG уже достигла вершины списка бестселлеров мобильных игр в более чем 130 странах. Изначально геймдизайнеры не обращали особого внимания на PUBG, потому что это была игра, которая не могла иметь никакого отношения к награде в виде игра года, но из-за ее популярности никто не мог так просто игнорировать ее. При оценке игр многими традиционными СМИ популярность выступала очень важным фактором. Беря во внимание этот факт, игра PUBG, которая к этому моменту достигла невероятного уровня популярности, даже если она не сможет получить самую престижную награду, она, скорее всего, будет номинирована на нее. Вообще, обычно на самую престижную номинацию выдвигалось до 10 игр, но среди них зачастую был один или два самых лучших претендента, среди которых жюри и выбирали игру года. В конце концов, создать очень хорошую игру, в которую могли сыграть абсолютно все, было очень сложно. Но этот год был немного особенным, потому что игра The Last of Us, игра Uncharted и игра PUBG точно будут присутствовать в конечном списке. Первые две игры имели достаточно высокий рейтинг, в то время как игра PUBG была невероятно популярна. Другими словами, не считая небольшой игры в виде приморского особняка, Chainmo в этом году разработал 3 шедевра, и все они будут присутствовать в номинации на лучшую игру года. В игровой индустрии было довольно много высокодоходных геймдизайнеров, и было много геймдизайнеров со стабильным качеством, но высокая доходность и стабильное качество были очень разными понятиями. Многие люди из игровой отрасли предполагали, что этот год станет годом настоящего взлета Chainmo и его компании «Удар молнии». Возможно, в будущем Chainmo откроет новую эру игр, которая будет полностью подчиняться своим собственным правилам. По мере того, как популярность игры The Last of Us продолжала расти, сюжет и смысл этой игры все лучше и лучше раскрывался. Игроки, которые год назад раскрывали сюжет игры Dark Souls благодаря одному описанию предметов и синематикам, делали интересные выводы о сюжете игры. Конечно, история игры The Last of Us вроде бы была плавной и легкой для восприятия, но в ней все еще было скрыто множество маленьких головоломок, которые ждали, когда игроки их разгадают. Эти головоломки могли касаться персонажа, предыстории всей истории или даже истории убежищ. И эти маленькие головоломки еще больше обогатили и усовершенствовали мир игры The Last of Us, сделав его совершенно уникальным миром. Например, в одной из ванных комнат отеля Элли увидела человека, который совершил роскомнадзор в ванне, и сказала, что он выбрал легкий способ. Но в ответ Джоэл сказал: «Это нелегко, но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко». Другими словами, за последние 20 лет Джоэл, переживший смерть дочери, пытался уйти, но в конце концов решил жить дальше. Или, например, та игрушка, которую хотел забрать один из черных братьев. После их смерти Элли положила эту игрушку в свой рюкзак. Другие подобные предметы также на протяжении всей игры медленно скапливались в ее портфеле. Или, например, когда Джоэл сталкивался с двумя прохожими, один из них начинал провоцировать его. В результате его друг поспешно извинялся перед Джоэлом, а когда Джоэл уходил, он спрашивал у своего спутника: «Ты сумасшедший, ты хоть знаешь, кто этот парень?» Судя по всему, Джоэл был парнем, о котором знали многие люди далеко не из-за его хороших дел. В городах, где были охотники, игрок мог найти места, где эти люди сжигали трупы и обрабатывали новую одежду, включая список урожая каждого месяца. Этими, казалось бы, ничем не примечательными деталями и головоломками была полна вся игра. Игроки всегда могли найти множество интересных моментов, и эти мелкие детали делали мир игры The Last of Us более полным и реальным. Оглядываясь назад на другие игры, которые только позволяли им побродить по миру и иногда пострелять в зомби, на фоне The Last of Us они выглядели слишком странно. Глава 771. Планы. В своем магазине Chainmo только что спустился на лифте с 4-го этажа и случайно встретил дядю Чжена. «Привет, малыш Чен. Я только что сыграл в игру The Last of Us, и я чувствую, что она довольно хороша, но я не очень хорошо ее понимаю, она немного сложная. Думаю, я смогу пройти ее через пару дней». Дядя Чжан выглядел очень энергичным. Chainmo улыбнулся. «Дядя Чжан, вашу стойкость должны изучать молодые люди». Дядя Чжан рассмеялся. «Кстати, я поиграл в приморский особняк и заметил, что ее, по-видимому, обновили. Да, я не думаю, что она стала лучше». Chainmo был заинтересован. «Что-то не так?» Дядя Чжан сказал. «Как только я проснулся, Нуран выглядела совсем другим человеком. Она подавала мне чай, наливала воду и общалась со мной так, как это делают студенты, которые решили поработать в доме престарелых в качестве волонтеров. Конечно, я понимаю эту идею, но чувствую себя немного неуместно. На самом деле, что касается меня, я все еще хочу войти в контакт с миром молодежи. Может быть, игры, фильмы и музыка, которая сейчас популярна среди молодежи, пусть я их увлечения и не всегда понимаю, но мне все равно интересно, чем они увлекаются. Эх, это немного сбивает с толку. Я не знаю, маленький Чен, ты смог понять, что я имел в виду?» Chainmo кивнул. «Понял, дядя, ты прав. Я не думал об этом раньше. Будь уверен, я изменю это чуть позже». Дядя Чжан от души рассмеялся. «В любом случае, спасибо тебе, маленький Чен, я чувствую, что Нуран такая умная девочка, и теперь моя обычная жизнь стала не такой скучной. Хорошо, я вернусь первым». Чень Мо действительно выпустил обновление для приморского особняка, и это обновление затронуло некоторые малочисленные группы игроков. На самом деле в нем не было ничего особенного, просто добавили Нуан-Нуан больше ответов на разные действия и реплики. Дядя Чжан вдохновил Чень Мо. Область искусственного интеллекта на самом деле была гораздо шире, чем он себе представлял. Он не должен был ограничиваться только молодежной областью и не должен был использовать его только для продажи одежды. Дяде Чжану было более 50 лет, и он был на пороге становления из дяди в дедушку. Он вышел на пенсию, но его детей не было рядом. Одинокие люди нуждались в утешении, поэтому дядя Чжан время от времени приходил в магазин видеоигр, чтобы увидеть и пообщаться с Нуан-Нуан в виртуальном мире. Однако мыслил дядя Чжан все еще относительно молодо, и он даже сыграл в The Last of Us. На самом деле, это касалось не только пожилых людей. Многие люди копили в себе стресс и терпели сильное давление реальности. Зачастую многие не могли найти кого-то, с кем можно было поговорить, и они не могли выплеснуть свои тревоги, но искусственный интеллект действительно сможет в определенной степени помочь им. Однако простому искусственному интеллекту будет трудно резонировать с игроками. Он должен иметь очень полный виртуальный образ. Это и было ключом Нуан-Нуан. Она могла двигаться, она могла говорить и действовать, и она была похожа на живого человека. Поэтому Чень Мо рассматривал возможность добавления дополнительных действий и более сложных модулей для Нуан-Нуан, чтобы она могла автономно изучать человеческие разговоры и поведение, чтобы она могла с каждым разом реагировать все лучше и лучше. Согласно задумке Чень Мо, Нуан-Нуан теперь будет подавать чай и приветствовала старших с манерами младшего, но, судя по отзыву дяди Чжана, такой подход был неуместен. Чень Мо вскоре понял проблему, такого рода классификация по детям, подросткам, взрослым, пожилым была грубовата. Среди пожилых были те, кто хотел понять нынешние вкусы молодежи, а некоторые из них просто надеялись, что молодежь сможет проводить с ними больше времени. Так что если он хотел сделать Нуан-Нуан более совершенным искусственным интеллектом, ей нужно будет обучиться по-разному реагировать на разных игроков. Поэтому Чень Мо должен будет добавить модуль оценки Нуан-Нуан. Основываясь на данных о прохождениях игр компании «Удар молнии», основываясь на разговорах, привычках и так далее, она будет угадывать характер и личность игрока и будет отвечать ему наиболее подходящим способом. Это был относительно сложный проект даже при нынешних технологиях, но Чень Мо все же решил это сделать, потому что он видел очень широкую перспективу. Недавнее обновление приморского особняка будет временно отключено до определенного момента. Для его повторного включения Нуан-Нуан будет необходимо собрать большой объем данных об игроке, а также проанализировать его. Хотя ему нужно будет обучить Нуан-Нуан обучаться автономно, это будет не так уж и сложно сделать, ибо у него было четкое направление, в котором ему нужно было работать. Однако, в дополнение к этому, Чень Мо решил выпустить еще одно обновление для приморского особняка. Конкретное содержание обновления будет очень простым. Оно должно будет связать приморский особняк с несколькими классическими виртуальными играми в рамках компании «Удар молнии». Игроки смогут использовать своего персонажа из приморском особняке в качестве основного персонажа в случае, если они хотели поиграть с кем-то. Конечно, из-за проблем с движком некоторые старые игры не смогут поддержать подобные инновации, поэтому на первое время подобное можно будет сделать только с четырьмя играми. С игрой Dark Souls, Uncharted, The Last of Us и PUBG. Эти четыре игры были созданы с помощью Pangu, так что перенести персонажа игрока из приморского особняка не будет составлять труда. Игра Dark Souls, игра Uncharted и игра The Last of Us. На самом деле все эти игры имели сетевой режим, но основной геймплей этих игр заключался в прохождении самой игры. В предыдущем мире Чень Мо многопользовательские онлайн-режимы игры Uncharted и игры The Last of Us не поддерживали функцию настройки персонажа, так что игроки могли лишь выбрать персонажа из представленного списка. В конце концов, редактор персонажей – это сила китайских и корейских игр, и лишь в немногих европейских и американских играх редактор персонажей был сделан на приемлемом уровне. В будущем все игры, разработанные с использованием Pangu, будут связаны с персонажем игроков приморского особняка. Другими словами, приморский особняк станет главным городом или безопасной зоной виртуального мира, который станет самостоятельным пространством. Игроки будут использовать приморский особняк как базовую точку для перемещения по различным игровым мирам. Глава 772. хотелки. Вскоре игра «Приморский особняк» получила еще одно обновление, и теперь настроенный персонаж игрока из этой игры можно будет автоматически перенести в многопользовательский сетевой режим игры Dark Souls, Uncharted, The Last of Us и PUBG. Хотя это обновление было совсем несложным и не потребовало большого количества усилий, отклик игроков был очень хорошим. Отлично, мне не нужно будет настраивать персонажа в течение получаса каждый раз, когда я запускаю новую игру. Я могу напрямую импортировать данные и не париться. Вау, отлично. Блин, придется немного улучшить свое лицо. Черт возьми, это хорошая новость. Вот только жаль, что повторная настройка персонажа стоит денег. После этого обновления произошел внезапный всплеск на разных форумах. Ранее игроки особо не стремились настраивать своего персонажа в игре «Приморский особняк». В конце концов, в игре Dark Souls можно было настроить своего персонажа, в игре PUBG тоже можно было настроить своего персонажа. Если бы в игре Uncharted и игре The Last of Us тоже можно было настроить своего персонажа для прохождения сюжетной составляющей игры, то это было бы по-настоящему неприятно. Многие люди, которые играли в «Приморский особняк», просто настраивали своего персонажа с помощью своего настоящего образа. Конечно, некоторые игроки, которые думали, что выглядели не очень, могли улучшить свой внешний вид, потратив буквально пару минут. И теперь это обновление «Приморского особняка» сказало многим, что все будущие виртуальные игры будут связаны с их персонажем из игры «Приморский особняк», и это избавило игроков от необходимости многократно настраивать своих персонажей. К тому же, что будет испытывать игрок, когда будет входить в сетевой режим, находясь в своем виртуальном теле? Поскольку они каждый день будут видеть свои лица в разных отражениях в играх, со временем они начнут больше верить в реальность происходящего. Поэтому после этого обновления в интернете появились мастера своего дела, которые могли помочь любому желающему с улучшением его внешнего вида. Цена на такие услуги зачастую была низкой, но ниша была огромна. Некоторые ленивые игроки будут использовать свои собственные изображения без каких-либо дополнительных изменений или изображений разных популярных личностей, но многие игроки, которым нравилось внимание и которые хотели видеть себя в самом лучшем свете, непременно обратятся к нужным людям или же будут настраивать своего персонажа вручную. Ну и что, что ты считаешь, что плохо выглядишь? В интернете есть эксперты, которые заставят тебя думать, что ты самый красивый человек на свете. В итоге помощь с настройкой персонажей быстро начала пользоваться спросом, что было довольно хорошим знаком. Многие люди знали, насколько дорога была косметическая хирургия в реальности, но косметическая хирургия в виртуальном мире была такой дешевой и безболезненной. Кроме того, в игру «Приморский особняк» также была добавлена функция посещения друзей. Это была относительно элементарная функция, которая требовала дальнейшей проработки. В настоящее время игроки могли посещать своих друзей только если человек был у них в списке друзей. После того, как игрок захочет кого-то посетить, ему нужно будет выйти на улицу и самостоятельно поймать такси. После непродолжительной езды такси остановится у дверей другого особняка, и только что прибывший игрок сможет подойти и постучать в дверь. Однако, поскольку на данном этапе все особняки игроков были одинаковыми, невозможно было сказать, был ли этот особняк чужим или их собственным. Кроме того, в доме каждого игрока могло быть на данный момент до 4 друзей, то есть в одном доме могло разместиться до 5 человек, хотя он был таким большим. Однако это, по крайней мере, дало игрокам возможность встречаться онлайн и демонстрировать друг другу купленную одежду. Представьте себе встречу подружек, которые будут показывать друг другу одежду, которую они купили. Хотя особняк хорош, я хочу купить другой особняк. Когда нам дадут купить новый особняк? Место, где проводился аукцион в Uncharted, неплохое. Или особняк из игры Dark Souls. Кстати, разве в Minecraft нельзя строить разные здания? Почему бы не дать мастерам своего дела возможности экспортировать здания из этой игры в «Приморский особняк»? Я хочу видеть в своем особняке трон из игры Warcraft. Хе, Frozen Throne. Хе-хе, ты не боишься, что твой сын вдруг станет странным? Потребности игроков были бесконечны. С появлением все большего количества функций требования игроков становились все более многочисленными. На самом деле в игре Minecraft все их потребности могут быть удовлетворены, но, в конце концов, это мир строительных блоков, и все еще существовал большой разрыв с полноценным виртуальным миром. Как только у игроков появилась возможность переносить свой образ в другие игры, которым они были очень довольны, они захотели больше разных возможностей, что было весьма логично. Многие люди писали везде, где только можно, одно и то же сообщение. Уже конец года, и у тебя, Ченьмо, просто нет планов на выпуск новых игр, так что послушно выдай нам как минимум парочку особняков. Было довольно много игроков, которые придерживались этой точки зрения, ведь в этом году прошла безумная бомбардировка из трех игр в виде игры PUBG, The Last of Us и Uncharted. Эти три игры так опустошили кошельки многих игроков, так что еще одну игру многие просто не смогут приобрести. И все надеялись, что Ченьмо продолжит обновлять приморский особняк. Глава 773. Штормград. В магазине видеоигр Ченьмо и Лицзинси только что вышли из виртуальных капсул. «Сегодня на лестнице богов играть было не так неинтересно», — сказала Лицзинси. После официального открытия лестницы богов все больше и больше экспертов играли на этом необычном сервере. Игроки с читами, искусственный интеллект и настоящие эксперты, все они были смешаны на лестнице богов, превратив этот сервер в настоящее противостояние между разными богами. Ченьмо и Лицзинси решили поиграть там вдвоем, и в итоге они уничтожали всех и каждого. Существовало не так много игроков, которые могли играть на одном уровне с этими двумя игроками. «Эх, уже почти 11-е», — сказала Лицзинси. Ченьмо взглянул на нее. «Что-то хочешь купить себе домой?» Лицзинси покачала головой. «Нет, я думала прикупить себе вещей в приморском особняке, или у него не будет скидок». «О, точно!» Ченьмо вдруг озарила. «В этом мире также существовала дата в виде 11.11. Этот день был карнавалом для разных магазинов, что-то вроде «Черной пятницы». Ченьмо раньше не принимал участия в подобных вещах. В конце концов, он был создателем игр, а не бизнесменом, который торговал реальными вещами, да и ранее на игровой платформе «Удар молнии» было не так много игр, и игроков не особо волновали цены из-за малого количества предложений. Но в этом году многое изменилось. С одной стороны, на данный момент на игровой платформе «Удар молнии» было множество крупномасштабных и не очень виртуальных игр, и не стоит забывать о бренде одежды, который был неразрывно связан с виртуальными вещами из игры «Приморский особняк».